Добрый день! Сегодня мы будем с вами беседовать о лирике замечательнейшего русского поэта XIX века Афанасия Афанасьевича Фета. Молодые годы Фета прошли в Москве, и для него очень важное значение сыграл круг тех людей, с которыми он общался в Москве. Впрочем, для биографии Фета очень важную роль сыграли события, которые произошли раньше. Дело в том, что с рождением Фета связана почти детективная история. Он рос как потомственный русский дворянин Афанасий Афанасьевич Шиншин. И вот вдруг выяснилось, что он не имеет права на эту фамилию и на это дворянское звание, а на самом деле он немецкий, подданный Афанасий Фет, или, как правильно вообще-то надо бы говорить, Афанасий Фет. С рождением Фета связана романтическая история его родителей. Когда родился Фет, его мать еще не была разведена с первым мужем. Ребенка лишили дворянского звания и фамилии Шиншин. Став взрослым, Фет решил возвратить себе дворянское достоинство и поступил в армию. Но его надежды не сбылись. С 1860 года Фет занялся хозяйственной деятельностью. Сначала он купил имение Степановку, а потом продал старую усадьбу и приобрел имение Воробьевка. Но наследственные права он возвратил все-таки благодаря поэзии. Великий князь Константин Романов, поклонник его поэзии, его лирики, помог ему возвратить фамилию Шиншин. Теперь давайте вернемся к московским годам в жизни Фета. Фет окончил Московский университет, словесное отделение, и те дружеские связи, которые завязались в эти годы, сыграли значительнейшую роль для всей судьбы русского поэта. В эти годы он познакомился с немецкими философами, в эти годы он возмужал и стал подлинным поэтом. В 1838 году Фет поступает на словесное отделение философского факультета Московского университета. Учится плохо, науки его не интересуют, и в университете ему приходится пробыть на 2 года дольше, чем полагается. Фета интересует поэзия. Аполлон Григорьев, с которым Фет более всего сближается в эти годы, вспоминает о своем друге молодости, как о человеке, которого постоянно мучает тоска, душит тоска. Выход Фет видит только в поэзии. В 1840 году выходит в свет первый сборник стихотворений Фета, который называется «Лирический пантеон». Однако после окончания университета Фет начинает свою карьеру по военной линии. Как говорили в XIX веке, была партикулярная карьера или штатская, а была военная карьера. Почему вдруг этот человек стал служить в армии? Очень простая причина существует для объяснения этого факта. Дело в том, что определенные чины, достигнутые человеком, давали ему право на личное дворянство. Фет значительную часть своей жизни потратил на то, чтобы вернуть себе фамилию Шиншин. С этим и связаны бесконечные его разъезды по разным областям России и его бесконечная отдаленность от тех мест, от столиц, где бурлила литературная жизнь, где издавались журналы, где обсуждались стихи. Вот такая судьба ждала Фета в еще молодые его годы. И в более позднее время Фет занимался стихотворчеством как будто бы эпизодически. В 1963 году выходит итоговый сборник его стихов, который подводит черту под целым периодом жизни Фета. Но потом наступает десятилетие, даже несколько больший срок, в течение которого Фет практически не только не публикует стихов, но даже их и не пишет. И это вызвано определенными причинами внешнего свойства. 60-е годы – это время реформ, и Фет публикует статьи по сельскому хозяйству. Он выступает скорее как хозяин. В эти годы Фет публикует вместо стихов статьи, посвященные многим актуальным общественным вопросам и даже хозяйственным вопросам. Многие Фета и начинают воспринимать прежде всего как хозяина. Ну, достаточно вспомнить внешний облик этого человека, кряжестого, сильного, с большой черной бородой, чтобы понять, что неспроста этот человек пишет о хозяйстве. Он очень умелый, он точает сапоги Льву Толстому в будущем. Это человек, который крепко стоит на земле. Этому образу хозяина его стихи вроде бы противоречат. 60-е годы – это время, когда литература и поэзия, в частности, посвящает себя общественному служению. Так, например, было в лирике Николая Некрасова, крупнейшего поэта этого времени, и не только этого времени, вообще крупнейшего поэта XIX века. Ось противостояния Некрасов-Фет – это два полюса для литературной борьбы в 60-е годы. С одной стороны, конкретные цели, актуальность, злободневность, а с другой стороны, нечто очень странное, какие-то ручейки, соловьи, грезы. Кому это нужно? Так рассуждали очень многие читатели. В эти годы Фет подвергается бесконечным нападкам со стороны русских журналистов. Они пишут многочисленные пародии на Фета. Все эти пародии бьют в одну точку. Многим современникам не нравится, как им кажется, чрезмерная музыкальность, чрезмерная ритмичность и чрезмерная отвлеченность стихов Фета. И во многом они правы, потому что музыкальность, ритмичность – это неотъемлемое свойство стихов Фета. Вот одно из самых известных стихотворений Фета. «Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыханье сонного ручья, свет ночной, ночные тени, тени без конца, ряд волшебных изменений милого лица, в дымных тучках пурпур розы, отблески янтаря, и лобзание, и слезы, и заря, заря». Обратите внимание, в этом стихотворении нет ни одного глагола, только назывные предложения, и здесь нет дробления на отдельные синтаксические группы. Здесь все через запятую, здесь все через точку с запятой. Это одно единственное предложение. Почему Фет так поступает? Потому что ему нужно передать переживания лирического героя. Это не стихи о природе, это не стихи о рассвете, это не стихи о ночи. Это стихи о любви. А о любви человек должен говорить так, как он ее проживает, без остановки, на одном дыхании, не уходя в глаголы, называя вещи своими именами. В XIX веке был известен пародист Дмитрий Дмитриевич Минаев. Вот одна из его пародий на Фета, где собраны самые частые мотивы и образы, которые встречаются в лирике Афанасия Фета. «Чудная картина». Мы сразу вспоминаем, конечно, у Фета есть замечательное стихотворение «Чудная картина, как ты мне родна» и так далее. У Минаева так. «Чудная картина, грезы всюду льнут». Ну, грезы – это обычный фетовский образ. «Грезит кустик тмина, грезит чистый пруд, грезит георгина, даже как поэт грезит у камина Афанасий Фет». «Птицы ж щебетали, спой же нам куплет о звенящей дали» Афанасий Фет. Это очень важная пародия. Ну, здесь и звенящая дали, птицы, щебет птиц очень важен. Но еще важнее вот эта удивительная антизвукопись Минаева. Фет очень звонкий поэт, а здесь щебет птиц передается сочетанием звуков почти немыслимым для русского языка. «Птицы ж щебетали». Слушайтесь, как передан птичий свист и щебет с шипящими звуками. «Шщ» – это сочетание, которое олицетворяет собою все презрение, с которым современники, тем более современники, которые одобряли поэзию Некрасова, относились к Афанасию Фету. Если попробовать приблизиться к лирики Фета, то в первую очередь следует сказать, что она очень сложна для восприятия. Многие критики говорили, что Фет монотонен. Он, минуя все предметы и темы, пишет прямо о красоте. Пишет прямо о нашем поэтическом ощущении, как бы отвлеченном от своего предмета. Я, например, могу радоваться, но не бывает радости без причины. Я могу радоваться встрече с другом, могу радоваться прекрасному закату. Что такое радость вообще? Что такое печаль вообще, лишенная основания и причины? Вот именно об этом пишет Фет. Важнейшее свойство его лирики – это ассоциативность. Вот давайте попробуем об этом слове поговорить. Ну, нам понятно, по какой ассоциации связаны друг с другом слова «яблоко» и «груша». Ну, это два вида фруктов, которые очень нам понятны, и мы их ставим рядом. Давайте пройдем такой цепь ассоциаций. Яблоко, груша – понятная ассоциация. Груша – бокс. Ассоциация понятная. Бокс, футбол – это два вида спорта. Футбол – мяч. Мяч – яблоко. На каждом этапе этот круг ассоциаций логичен и ясен. Но, например, груша и футбол уже никак не ассоциируются. Фет ассоциативен в том смысле, что многие звенья этой логической цепи пропущены. Поэтому так трудно все это без подготовки воспринимать. Ассоциативность Фета наполнена пустотами, пропусками. Облаком волнистым пыль встает вдали. Пеший или конный не видать в пыли. Это начало гениального стихотворения Фета, и оно, это стихотворение очень простое. Самая главная его простота в том, что мы не знаем, какая эмоция владеет человеком, который это говорит. Облаком волнистым пыль встает вдали. Это меня как-то никак не затрагивает. Я не вижу, пеший или конный скачет. Непонятно, что я чувствую. У Пушкина, например, ясно. Редеет облаков летучая гряда. Или я помню чудное мгновенье. Или что в имени тебе моем. В первой же строке есть эмоция и значимая интонация. Непонятно, что чувствует герой Фета. Дальше. Вижу, кто-то скачет на лихом коне. Какая ассоциация пропущена? Я же только что не видел, пеший или конный скачет в клубах пыли. Значит, он уже подскакал ко мне поближе, но я про это не говорю. Вижу, кто-то скачет на лихом коне. Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне. Это подлинный Фет. Загадочный, удивительный. Какая связь между тем, что кто-то скачет мимо, и обо мне сейчас должен вспомнить мой далекий друг? Давайте попробуем достроить цепь ассоциаций. Этого стихами делать не рекомендуется. Но мы единственный, первый и последний раз это сделаем, с тем, чтобы понять, как устроены стихи Фета. Кто-то скачет очень быстро. Я даже не успеваю понять, что он приблизился. Да, я уже вижу, что это всадник. Он скачет настолько быстро, что, опять пропущенное звено, я предполагаю, что, наверное, он куда-то стремится, в какой-то пункт Б из пункта А. Следовательно, опять пропущенное звено. Видимо, в пункте Б его кто-то очень ждет, и этот всадник к нему очень стремится. Но и у меня есть друг, которого сейчас со мной нет, и который тоже ко мне стремится всем сердцем. И именно сейчас, в этот момент, когда всадник проезжает мимо меня, мой друг как будто озаряется молнией, должен обо мне вспомнить. Другое свойство лирики Фета – это ее темнота. И это слово здесь имеет значение термина, такое же, как скорость, ускорение физики. Темнота, неясность. Многие современники Фета за это корили. Даже известен тот факт, что Иван Тургенев, ближайший друг Фета, правил его стихи, потому что, по мнению Тургенева, без этой правки они были непонятны. Многие стихотворения Фета сейчас публикуются в тургеневских редакциях и в авторских. И очень ясно видно, что Тургенев Фета упрощает. Тургенев Фета делает более понятным и, вместе с тем, более плоским. Что же такое фетовская темнота? Давайте обратимся к одному из известных стихотворений Фета, где уже во второй строке встречается очень характерный для него образ. Здесь речь идет о крылатых звуках. Вдумайтесь, насколько мало сочетаемы эти два понятия. как мошки зарею, крылатые звуки толпятся. С любимой мечтою не хочется сердцу расстаться. Какой вопрос здесь возникает у всех, кто привык читать и понимать лирику Пушкина, Лермонтова, Баратынского? А что это за любимая мечта? С какой любимой мечтой не может расстаться твое сердце? Фет об этом не говорит. Фет умалчивает о самом главном. Но представьте себе, что в стихотворении Пушкина «Я помню чудное мгновение», «Передо мной явилась ты» и так далее, не говорилось бы, что лирический герой испытывает любовь. Кто-то явился, и я нечто испытываю. Но я не говорю, что. Читаем дальше. «Но цвет вдохновения печален средь буднишних терний. Былое стремление далеко, как выстрел вечерний». Куда? К чему стремление? Мечта мне непонятная. И я отдалился благодаря этой мечте или вопреки этой мечте от какого-то стремления, которое я тоже не называю. Не могу не сказать, что в этой строке, в последней строке второй строфы есть два варианта. Далеко как отблеск вечерний и далеко как выстрел вечерний. Конечно же, фетовский вариант – это вечерний выстрел. Не правда ли? А не вечерний отблеск. Вечерний отблеск – это более понятно и однозначно. Читаем дальше. «Но память былого все крадется в сердце тревожно. О, если б без слова сказаться душой было можно». Вот декларация Фета, вот его девиз. «Сказаться душою без слова». Когда через запятую говорят «Тютчев Фет» или через союз «и» «Тютчев и Фет», то это страшная ошибка. Нет более далеких друг от друга поэтов по способу восприятия мира. Тютчев словами пытается выразить даже то, что совершенно не поддается словам. Он говорит, что мысль изреченная есть ложь. И это страшная боль для героя Тютчева. Нужно выразить все. Фет, наоборот, хочет проникнуть к реальности, приникнуть к ней как бы мимо слов. О, если б без слова сказаться душой было можно. Фет говорит о тех состояниях природы и души, которые не нуждаются в словах, о тех наших чувствах, которые мы жаждем переселить в другого, как бы телепатически. В этом все дело. Есть такое замечательное у Фета стихотворение: «Только в мире и есть, что тенистый дремлющий кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый милой головки узор. Только в мире и есть этот чистый влево бегущий пробор». Естественный вопрос, почему влево, а не вправо? И вообще, в чем суть этого стихотворения? Просто в том, чтобы подтвердить, что мир таков, как он есть, а не увидеть в нем парадокс и сложное понятие, как это делает во многих своих стихотворениях Тютчев. Вернемся к понятию музыкальности. Мы о нем уже сегодня упоминали, и именно за музыкальность Фет подвергался нападкам пародистов. У слова «музыкальность» есть иное, достаточно четкое, не метафорическое значение. Музыка – это искусство, где отдельные единицы, ноты, звуки, вернее, не имеют буквального соответствия в реальности. Если слово в поэзии всегда означает какой-то предмет или понятие, мы всегда знаем, что такое стол, или страдание, или любовь, что то, что такое до-мажор или ре-минор, в реальности указать нельзя. Музыка не имеет прямого вещественного значения. Именно так работает лирика Фета, именно на этом она основана. Ассоциативность, темнота и музыкальность – это важнейшие свойства лирики Фета, которые соединяют в какой-то комплекс ощущений то, что в реальности раздроблено, разбросано. Нам очень легко было бы представить условное фетовское пространство. Вот то самое из стихотворения, стихотворение, повторяющееся пространство. Давайте это сделаем. Если речь идет о звуке, то это не вой ветра, а музыка или журчание ручья. Если речь идет о каком-то строении, то это не развалины замка, а это дом. Если речь идет о каком-то водоеме, то это не бушующий океан и не море, а пруд или озеро и так далее, и так далее. мир стихотворения Фета – это обжитой, человеческий, конкретный мир, в отличие от Тютчева. В лирике Тютчева мы видим условный, отвлеченный мир. Вспомним «Ночь всемирного молчания». У Фета совершенно все не так. Шепот, робкое дыхание, трели соловья, серебро и колыхание сонного ручья. Мы помним эти хрестоматийные и великие строки, если только их увидеть с тех точек зрения, с которых мы пытаемся сегодня увидеть лирику Фета. Как видим, мир поэзии Фета – это мир образов чистой красоты. Для этих стихов не нужно никаких внешних раздражителей, внешних причин общественных событий, и в этом пародисты были правы. Вот эта особенная камерность и позволяла Фету оставаться поэтом в течение десятилетий и как будто бы не замечать старения. Фет, родившийся в 1820 году, умер в 1892, и надо сказать, что именно на последнее десятилетие его жизни, на 80-е годы, пришелся абсолютный расцвет его лирики. Именно в это время, когда Фет был хозяином своего замечательного имения в Курской губернии, это имение называлось «Воробьевка», именно в это время, когда Фет обрел стабильность, счастье в семейной жизни, он стал один за другим выпускать в свет сборники под одним и тем же названием «Вечерние огни». 4 сборника вышли в свет, 5-й был подготовлен к печати, и мы видим в этих последних стихах все ту же молодую душу поэта, который не столько погружен в повседневность, сколько склонен за каждой деталью повседневности видеть философскую ее глубину. Это не случайно, потому что ранние, еще университетские увлечения философией у Фета в его зрелые годы вылились в систематические философские занятия. Не все философы – поэты, но все поэты – философы. Яркое доказательство тому – Афанасий Фет. Он переводил Канта, он переводил Шопенгауэра, он взглянул на небо и сказал: «Пусть мчитесь вы, мечты и иероглифы». Это он сказал о звездах. Так мог сказать только очень глубокий философ и очень большой поэт. Он вступил в диалог с Пушкиным, с его пророком, когда сказал: «Не тем Господь могуч непостижим перед моим метущимся сознанием, чтобы он и час, как звездный серафим, свой звездный шар зажег над мирозданием. Лишь тем, как я, добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства». Фет увидел, что человек несет в себе, в груди своей, огонь сильней и ярче всей вселенной. Если у Пушкина пророк встречает серафима, и серафим вкладывает ему этот огонь, он мне грудь рассек мечом, из сердца трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстие водвинул, то здесь другое. Человек несет в себе огонь сильнее и ярче всей вселенной. Афанасий Фет в русской поэзии 19 века совершенно уникален. И эта его уникальность тем более ясно нам видна, чем более ясно мы понимаем, насколько он характерен для поэзии начала 20 века, для поэзии периода Серебряного века. Без Афанасия Фета не было бы русских символистов, не было бы поэзии Александра Блока, Константина Бальмонта и многих других замечательных поэтов. Значение поэзии Фета очень велико. И в частности потому, что он намечает целую линию развития русской лирики, которая на всем протяжении уже 20 века будет очень и очень влиятельна.